происхождение Екатерины и ее родня. Но кем же все-таки была по своему происхождению эта необычная женщина, до 1705 года носившая имя Марта, по фамилии то ли Трубачева, то ли Веселовская, то ли Сковородская, Сковорощенко, а затем Скавронская. Известно, что однажды некий ямщик по пути из Петербурга в Ригу пожаловался на какого-то пассажира из-за плохого обращения с ним. При этом он сослался на свое высочайшее родство. Ямщика арестовали, о происшествии сообщили царю. Тот назначил следствие. Так обнаружилась многочисленная родня его супруги. Ямщик Федор, или Теодор, оказался старшим братом Марты. Он был женат на крестьянке, с которой имел троих сыновей и трех дочерей. Брат Михаил Эхим не был женат и крестьянствовал. Старшая сестра проживала в Ревеле и, как выяснилось, занималась древнейшей профессией в мире – проституцией. Ее звали Катарина. Вторая сестра, Анна, также проживала в Ревеле. Она вышла замуж за эстонца из бывших крепостных, сапожника Симона Хенрика. Петр I, устроив в Петербурге проверку подлинности слов амбициозного ямщика, назначил ему пенсию. Скромный достаток обеспечили и другим родственникам. Решение относительно подлинной Катарины было достаточно оригинальным. Петр велел послать ее в предельный дом в Ревеле. В конце шведского правления под высокой крышей новой богадельни возникло нечто вроде исправительного дома для падших женщин, где они работали на предельных станках. Содержались они под стражей, в прилегающих зданиях, лишенных контактов с внешним миром. Уладив эти дела, Петр ничего более не хотел знать о незнатных родственниках жены, не докучала своими просьбами царю и Екатерина. Скромный быт ее родни был устроен. Но, став императрицей, Екатерина вспомнила о кровных связях и решила приблизить свою родню. Эстонского сапожника Симона Хенрика с женой Анной призвали в Петербург, где ему был пожалован графский титул вместе с новым именем – Семен Леонтьевич Гендриков. Родная сестра Марты Анна превратилась таким образом из Золушки в графиню. Брат из крестьян Михаил Иоахим перевоплотился в графа Михаила Ефимовича Ефимовского. Повезло и брату-ямщику. Он стал графом Скавронским. Свою дочь, новоиспеченный граф, выдал замуж за князя Сапегу из весьма известного польского рода. Русские энциклопедии 20-го столетия единодушно утверждают, что Екатерина I была дочерью литовского крестьянина Самуила Скавронского. Представляется, что фамилия эта произошла от прозвища и вначале встречалась в нескольких вариантах, в частности, в форме «Сковородский» и «Сковорощенко». «Сковорода» — слово отнюдь не литовского или польского происхождения, а русское. Прозвище «Сковородский» подходит, пожалуй, лучше всего какому-нибудь повару. Чтобы отбить кухонные запахи у новоиспеченного графского рода, впоследствии фамилию, возможно, заменили на более благозвучную — «Скавронский». Возможно, Сковородские и Скавронские были крестьянами, бежавшими из Литвы в Лифляндию. По одной из версий, мать Марты, крепостная крестьянка, была любовницей дворянина фон Альвиндаля. Когда мать умерла и отец бросил внебрачную дочь на произвол судьбы, осиротевшая Марта попала в дом лютеранского пастора Глюка в Майенбурге. Там она жила то ли на положении служанки, то ли приемной дочери. У пастора Марта обучалась различным домашним работам и катехизису, но не грамоте. Она якобы так и не научилась грамоте, умела лишь ставить подпись. Марта старалась быть полезной, смотрела за детьми пастора и занималась хозяйством. По другой версии, пастор Глюк нашел себе служанку или падчерицу в Северной Лифляндии, где жили и живут эстонцы, в местечке Ринген, Рынгу. У тамошних крестьян еще не было фамилий. Они их получили только после отмены крепостного права 1819. Невольно обращает на себя внимание, что обе сестры Марты бежали от военных действий в Ревель, где было бы затруднительно жить, не владея эстонским языком. Были ли они эстонками? О место жительства братьев Марты, перед тем, как Екатерина пригласила их в Петербург, сведений не имеется. Что касается другой приписываемой Марте фамилии Веселовская, то, что греха таить, такое прозвище весьма подходило трофейной рабыне, которая должна была увеселять своих владельцев. В 1702 году, когда Северная война преобразила ее жизнь в Мариенбурге, Марте было всего лишь 17 лет. Екатерина не стеснялась своего низкого происхождения. Благодаря свойственной ей уживчивости и неприхотливости в российских условиях можно было больше выиграть, чем потерять. Когда она еще была портомоей на женской половине Меншикова, то князь из Пирожников в одном из писем назвал ее Мартой Трубачевой. Это напоминает еще об одном эпизоде из жизни Екатерины, в бытности ее Мартой. Пастор Глюк будто бы был готов выдать ее замуж за шведского гусара Йогана Круза. Назвать гусара Трубачом было вполне уместно. В этом случае Трубачева — жена Трубача. Неясно, пришлось ли войсковой части Трубача-гусара покинуть Мариенбург перед предполагавшейся свадьбой или непосредственно после бракосочетания. Это спасло гусара от катастрофы. Комендант города, не желая сдаваться русским войскам и опасаясь их зверств, взорвал крепость вместе с гарнизоном и частью укрывшегося там гражданского населения. Выжившие и пойманные граждане были затем в полном составе депортированы в Россию. Существует предание, что, будучи императрицей, Екатерина велела разыскать своего первого жениха. Тот якобы был найден, и ему была назначена пенсия. Неизвестно, чтобы Екатерина когда-либо отождествляла себя с литовцами или эстонцами, но имена ее братьям и сестрам, несомненно, давали лютеранские пасторы в Лифляндии либо в Эстляндии. Литовского отзвука в них не прослушивается. Быть чухонкой было непрестижно. Об определенной симпатии царицы к чухонцам свидетельствует тот факт, что Екатерина подарила коров и быков чухонцам мыс Март и Костифер. Но это могло быть лишь актом благотворительности или милосердия, а не признание общих корней. Кем бы ни была Екатерина по происхождению, ее возвышение произошло, как в сказке «Из тысячи и одной ночи». При этом вполне достоверно известно лишь то, что благодаря ей один бывший крепостной эстонец стал российским графом.